об убийстве Томберга. «А того, чего я там не обнаружил», — сказал Карл, произнеся частицу «не» с нажимом. Он смотрел на собеседника в упор. «О предполагаемом убийстве Томберга», — поправил Сильван. «Теоретически Томберг мог сам залезть в печь и сжечь себя. Признаков преступления мы не обнаружили, мотивов тоже. Все как в этот раз. Нет, не все. У тебя был подозреваемый, я имею в виду пропавшего Ван Мыня. Неинтересные профессии, вроде домашних помощников, уличных уборщиков, медицинских ассистентов, в Федерации непопулярны. И на подобную работу обычно нанимают иностранцев. Томберга в последний период жизни обслуживал китаец. Этот Ван Мынь был единственным человеком, которого овдовевший академик к себе подпускал, называл близким другом, о чем-то подолгу с ним разговаривал. Куда делся китаец, ФСБ так и не установило. Сильван вздохнул. — Что ты хочешь знать про Ван Мэня? — Не про него, про тебя. Я выяснил, что, выйдя в отставку, ты не сразу уехал в тайгу. Сначала ты отправился в Китай и провел там несколько недель. Сказал, что поездка частная, по личным мотивам. — Да, по личным. Губы хозяина горько скривились под наполовину седыми усами. Я ушел в отставку, потому что понял, я занимаю чужое место. Нет у меня настоящего дара. Система во мне ошиблась, когда назначила руководить безопасностью страны. Такие ошибки хоть и редко, но случаются. Пока шла рутина, я неплохо справлялся. Но стоило произойти чему-то неординарному, и я оказался негож. Обеспечение безопасности страны — это в том числе и нештатные ситуации. Мало ли что может случиться. А я растерялся. Не хватило ума или интуиции, или не знаю чего, но не хватило. В голосе Сильвана зазвучало ожесточение. Лучше восстанавливать тайгу. Тут я бог и царь. Тарахчу с утра до вечера на своей лесосадке, высаживаю по 100 стволов в день и вижу, что существую не напрасно. Возродил почти 4000 гектаров тайги, есть чем гордиться. А тогда мне гордиться было нечем. Я чувствовал, что должен как-то погасить огонь. — Какой огонь? — Вот здесь. Бывший директор стукнул себя ладонью по левой стороне груди. — Скажи, ветер, ты уже чувствуешь, как в тебе разгорается ярость? Ярость от невозможности понять, как можно засунуть человека в печь. Или, в твоем случае, взять и отрезать голову. Как? Какой выродок мог такое сделать? Карл кивнул. Вот как называется чувство, от которого шестой день сжимается сердце. Ярость. Всякий раз, когда ветер вспоминал Старицкого, его вечную легкую улыбку, негромкий голос, мягкий взгляд, внутри появлялась тянущая боль, не находившая выхода. Она многократно усиливалась, когда Карл начинал представлять себе, как кто-то отрезает голову, самую мудрую на свете. И тут появлялось очень странное, явно патологическое желание. Найти монстра, который это сделал, и не отдавать его психиатрам, а... Здесь ветер всегда себя останавливал. Но Сильвана он понял очень хорошо. Тогда не спрашивай, зачем я поехал в Китай. Я хотел найти Ван Мыня. Значит, ты был уверен, что это сделал китаец? Я ни в чем не был уверен. Но Ван Мынь загадочным образом исчез. Может быть, конечно, он просто испугался, но в доме... Не нашлось ни одного отпечатка его пальцев. Вообще. Это странно. И потом была запись в визохронике. Ты ведь приехал из-за нее? Да. В досье под номером 132 значится запись с камеры медицинского наблюдения. А самой записи нет. Судя по подписям, ты последний, кто заглядывал в эту коробку в день твоей отставки. Да, кивнул Сильван. Я взял запись с собой. Дело все равно закрывалось, а у меня оставалась последняя надежда. Я собирался показать китайским коллегам фотографии Ван Мыня. Их запустили в идентификационную систему. Она, конечно, была не бог весть какая современная, однако все же установила бы личность. Если этот человек когда-либо жил или бывал в Китае. И что? Ничего. Ван Мынь никогда не бывал в Китае. Хотя по нашим документам он завербовался на работу в Шанхае. Ты, наверное, хочешь посмотреть запись? Они перешли в библиотеку. Вставляя маленькую визопластинку в проектор, Сильван объяснил. Камера была установлена для ночного наблюдения за Томбергом, когда ассистент спит. Врачи опасались, что у академика из-за общей вялости может произойти внезапная остановка сердца. Вели наблюдение прямо из клиники. На экране крупно появилась постель. На ней с открытыми глазами лежал седой человек со странно застывшим лицом, смотрел вверх в потолок. Звука нет, чтобы не были слышны разговоры. «Правило — не вторжение в частную жизнь», — говорил Сильван, проматывая запись. «Вот, с этого места. Смотри внимательно». Карла можно было об этом не просить. От напряжения он приподнялся со стула. Лежащий вдруг перевел глаза с потолка в сторону. На лице появилась улыбка. «Сейчас появится Ван Мэнь. Ну, то есть, вероятнее всего, что Ван Мэнь. Лица мы не увидим, но больше некому». Черноволосый человек в зеленой куртке, было видно только спину, подошел, наклонился, поднял руку, сделал какой-то жест. Или, может быть, показал какой-то небольшой предмет. Было не видно, спина загораживала. Томберг, улыбнувшись шире, пошевелил губами. Черноволосый ткнул пальцем назад через плечо в направлении камеры. Томберг кивнул, поглядел прямо в объектив. Потянулся к лежащему у подушки пульту. Изображение погасло. Это он отключил камеру. Сам. Вот и вся запись. — Покажи еще раз с замедлением, — попросил ветер. Посмотрели снова и снова и снова. — Что говорит Томберг? Не пробовали прочесть по губам? — Конечно, прочли. Сначала он сказал «ну-ка, ну-ка». Потом, видишь, Ван Мэнь ему что-то показывает, в правой руке держит. И тут Томберг говорит нечто очень странное. Ты не представляешь, сколько мы бились над этой короткой фразой. «Стало быть, вот она, моя коробчонка». Что-что? «Стало быть, вот она, моя коробчонка». Слово «коробчонка» старинное. Означает «маленькая коробка». Мы долго ломали голову. Потом запустили фразу в систему, в автоматический поиск по всем информационным массивам. Коробчонка встречается только в сказке про царевну лягушку, помнишь, из детства. Как Иван-царевич пустил стрелу наугад, чтобы найти невесту, а стрелу подобрала лягушка. Потом лягушка приехала во дворец в коробчонке и оказалась Василисой Премудрой. Или Василисой Прекрасной, толком не помню. Мы не знаем, что значили слова Томберга. И значили ли что-нибудь вообще? Бред? Помутнение рассудка? Предположил ветер. Взгляд у него какой-то чудной. Глаза блестят, и это улыбка. Ладно, пластинку я возьму. Поднялся. Больше делать здесь было нечего. От предложения пообедать отказался. Нужно было возвращаться в столицу. Это 5 часов дороги, только к вечеру доберешься. Мне кажется, ты найдешь. — сказал Сильван, пожимая руку. — У тебя ноздри раздуваются, как у собаки. Возьмешь след, а не собьешься. У меня этого дара не было. — Ничего. Зато у меня дар высаживать сосны, ели и пихты. На том и расстались.